Глава 9. 14 травня, 7393 год от сотворения мира. Байковский уезд, имение Спасское. «Татьяна Адамовна, варенье просто замечательное. Передайте мои комплименты кухарке. А может, это ваш рецепт? Откройте секрет!» Матушка щебетала, не останавливаясь, что те птахи за окном. «Благодарю, ваше сиятельство. Я передам кухарке». Баронесса Врекова улыбнулась самыми уголками губ, в остальном оставшись безучастной. Коснулась чайника, задевая камушек, вплавленный в фарфор и окруженный особым узором, чтобы подогреть воду. «А эти вазочки просто прелесть! Такие торжественные, очень в духе вашего дома!» Я, делая глоток чая, искоса глянула в сторону бабушки. Та ожидаемо усмехнулась, пряча улыбку за чашкой, будто бы рассматривая роспись. На предложенном хозяйкой сервизе позолоты было едва ли не больше, чем фарфора. «А я так люблю варенье! В этом году хочу сделать побольше абрикосового!» В который раз мне захотелось зевнуть, но сдержалась. Путь в имение Врековых оказался не таким уж простым. До Спасского от Сужгорода было почти что 10 часов езды, потому пришлось выехать еще вчера и переночевать в горлицах, которые на удачу были по пути. А нынче утром уже оттуда мы отправились в гости. И все равно дорога оказалась слишком долгой. Сегодняшний день выдался жарким, матушка даже заволновалась, что у меня может пойти носом кровь. Такое случалось, если доводилось долго пробыть на солнце, потому каждый год с приходом лета приходилось беречься. Но в этот раз, слава воятелю, ничего такого не случилось. Усадьба Врековых напоминала древний беломраморный дворец с колоннами и портиками, однако весьма тяжеловесный, будто строил его человек, ранее знавший лишь крепкие приземистые избы. Позолоты, хрусталя и фресок здесь было в избытке, особенно как для загородного дома. С избытком было и всяческих артефактов. Сразу становилось понятно, что хозяин весьма богат. К тому же Марк Прохорович уже не раз успел напомнить, что держит свой артефакторный цех. Чего здесь не хватало, так это уюта. Характер гостеприимства родителей жениха был странным, но, к сожалению, ожидаемым. Поздоровавшись, более барон нас с матушкой и бабушкой не замечал, и за обедом вел разговоры только с батюшкой. Ответные смотрины устраивали, чтобы оценить хозяйство жениха. И Марк Прохорович, не стесняясь, перечислял все свои предприятия, список которых, видно, был бесконечным. Стефан лишь изредка подавал голос, а баронесса была привычно тиха. После обеда мы разошлись по разным гостиным. Прошло 2 дня с моей встречи с Ерином Таничем и 2 недели с помолвочного бала. Накануне я изо всех сил убеждала себя, скрипя сердце, принять посланное воятелем, и, казалось, преуспела в этом. По всему было видно, что Марк Прохорович — грубый и весьма горделивый человек, к тому же старых взглядов на семейный уклад, но при должной мудрости и с ним будет несложно найти общий язык. Держать очи долу и помалкивать — невелика хитрость. К тому же Татьяна Адамовна вот тиха на людях, но по тому же старому укладу в доме у нее должно быть довольно власти. И в конце концов, мне выходить замуж за Стефана, у него могут быть другие взгляды. Тем временем светская беседа матушки и Татьяны Адамовны все не складывалась. «У вас в столовой висят очень красивые сцены охоты. Излишне натуралистичные, надо сказать, особенно с выживанием дичи. Я тоже хочу украсить нашу в городском доме какими-нибудь миниатюрами. У кого вы приобрели эти работы?» Я вновь отпила чаю и в который раз поразилась упорству матушки в поддержании беседы. «Боюсь, я не смогу вам помочь». Татьяна Адамовна взглянула в сторону стоявшей в уголке горничной, и та торопливо подошла, чтобы подлить всем в чашки. «Картины покупал мой муж, а я не сильно интересуюсь его делами». Также взглядом баронесса отпустила горничную и тут же повернулась в сторону дверей. Спина ее еще больше выпрямилась, ладони заняли привычное место на коленях. «Пришлось везти из-за границы, однако я о том вовсе не жалею. Выглядят они весьма достойно». Тяжелая, белая с позолотой дверь, в этом доме все было белым, открылась еще шире. В гостиную вошли батюшка, Марк Прохорович и Стефан. «Вижу, вы уже совсем здесь освоились, Ульяна Петровна. Безмерно рад. Вы отлично смотритесь в наших интерьерах. Петр Афанасьич, еще раз благодарю вас за столь прелестный цветок для моего сада. Мой сын тоже рад такой удаче». Стефан с учтивой улыбкой кивнул, подтверждая слова отца. «Я же сразу пожалела о том, что отказалась с утра надеть голубое платье тонкого хлопка. Нынешний визитный наряд из желтого фая — разновидность шелковой ткани. И вправду очень органично смотрелся в древнеимперском великолепии усадьбы в Рековых. «Барон, у вас здесь чудесная коллекция живописи. Поведайте, у кого вы заказывали картины из столовой?» Матушка смотрела так, будто ей и правда это было интересно. «Спасибо за комплимент, Марфа Георгиевна. Возьму на себя смелость облегчить вам жизнь и передам все контакты вашему мужу». «Вы так заботитесь о дамах, барон. Татьяне Адамовне безмерно повезло, ведь вы даете ей столько свободы от рутинных и сложных для женского ума дел». Бабушкин взгляд был открытым, а в голосе чувствовалось искреннее уважение. Она имела большой опыт в светском общении. «Благодарю, ваше сиятельство», — барон поклонился. «В этом доме женщинам никогда не приходится жаловаться или просить о помощи. Думаю, Ульяна Петровна это еще оценит, а пока можете положиться на слова моей жены». Под выразительным взглядом мужа Татьяна Адамовна в своей обычной манере пролепетала что-то согласное, но я того уже не слышала. В голове звучали предупреждения Ирины Танича. Это было совершенно не кстати. После всех долгих размышлений накануне, сегодня мне хотелось узнать, как Стефан видит наше будущее супружество, но не спрашивать же об этом открыто и прямо сейчас, к тому же при его отце. «Марк Прохорович, позвольте прогуляться по парку. Сегодня чудная погода, а цветники вашего имения поразили меня еще на подъезде». Изображать из себя глупышку было не слишком приятно, но иногда это и вправду необходимо. Так говорила бабушка, обучая меня светской беседе. И, к сожалению, после начала выхода в свет уже случались поводы в этом убедиться. А теперь, пожалуй, пора было и вовсе начинать привыкать. «Разумеется, Ульяна Петровна. Петр Афанасьевич, я рассказывал вам, как выписывал бархатные восточные розы». «Нет, но уверен вам, и в этот раз пришлось приложить немало усилий». Через столовую, просторную переднюю и парадное крыльцо мы все вместе вышли в обустроенный во фрагонской манере парк. Фрагония — страна, расположенная к западу от Вежской империи, но не имеющая с ней общих границ. Знаменита множеством выдающихся деятелей искусств, задает моду во многих областях. Строгие линии зеленых изгородей, клумбы идеальных форм, растущие будто по линейке цветы — все это очень подходило к стилю самого поместья. И было совершенно не по мне. Но сейчас я была готова сколь угодно долго любоваться закованной в жесткие корсеты фигур природы, только бы получить возможность беседовать со Стефаном наедине. Впрочем, никто и не пытался нам препятствовать. Мы словно случайно оказались рядом, а после также просто и естественно отстали от остальных. Стефан предложил локоть, и я с улыбкой взяла его под руку. «Ваш парк чудесен. Наверное, не просто было найти хорошего садовника». Взгляд привлекла почти полностью голубая клумба. «О, никогда бы не подумала, что вельконии могут расти в саду в наших краях». Я не удержалась, шагнула ближе и присела рядом. Небольшой холмик, как ковром, покрывали маленькие кустики с крохотными голубыми колокольчиками. Слышала, они не выносят жары и сухой земли. «Вы правы», — Стефан остановился рядом. «Для них пришлось создавать специальные артефакты. Да и дрессировка слуг до должного уровня ответственности заняла у отца много времени. Несколько экземпляров сохранить не удалось. «Дрессировка?» Наверняка это слова Марка Прохоровича. Оперевшись на один из крупных камней, что окаймляли клумбу, я потянулась к цветам, одновременно пытаясь найти камушек поудобнее. На соседнем оказалось маленькое пятнышко, бурый потек, почти слившийся цветом с камнем, словно кровь. Рука отдернулась сама собой, и я поспешила встать. В лазурных лепестках на миг померещился красноватый подтон. «Если бы вы лучше знали моего отца, вас бы не удивило вельконие в саду». Стефан подхватил мою ладошку, положил на свою согнутую в локте руку и подтянул меня дальше. Ему нравится подчинять, укрощать, особенно то, что до этого не покорилось никому. «Наш сад полон интересных экземпляров, которые вы вряд ли встретите где-либо еще в губернии». «Марк Прохорович кажется жестким человеком». Я скосила глаза на жениха. Стефан грустно улыбнулся. «Он предпочитает называть себя рачительным. Вот, к примеру, артефакты для тех же вельконий. Была бы нужда, отец и в белую вежу за мастерами бы отписал, но его благородие предпочел воспользоваться моими талантами». «Вы занимаетесь ведовством? Но позвольте, а как же институт? Разве это не опасно?» Я даже остановилась. «Ведь мы еще не женаты. Ваша сила столь послушна?» Стефан также остановился, улыбнулся и легким взмахом головы убрал свисающие на глаза светлые пряди. «Занимаюсь. Как вам, наверное, известно, я чувствую камни и руды. Это весьма удачный дар для работы с артефактами. Отец устроил мне небольшую лабораторию. К институтским занятиям меня пока еще не допустили, но отец смог достать нужную литературу. А сила? Она столь же строптива, как и у остальных. Однако его благородие обеспечил мне все возможности для упорных тренировок в контроле». Стефан потер правой рукой запястье левой и, кажется, собрался что-то добавить, но промолчал. Я нахмурилась. «Как же так? Каждый с ведовскими силами до поры учится лишь контролю. Помнится, гувернёр говорил, что применять их до первой ночи супружества — плохая мысль. Частое использование ведовских сил без супруга или супруги, способных уравновесить их, пагубно сказывается на здоровье физическом и психическом. Поэтому и поступали в институт юноши только после женитьбы, до этого лишь в теории изучая свой дар. Только для упражнений на овладение силой и контроль ее делалось исключение». Стефан посмотрел на меня, усмехнулся и отвел взгляд. «Вы знаете, Ульяна Петровна, он всегда считал меня недостойным наследником. Не припомню ни единой похвалы. Видно, я разочаровал его сразу после своего рождения. Не подумайте, я не ищу вашей жалости, просто хочу, чтобы вы чуть лучше поняли мою семью». Это было неожиданно, получилось лишь кивнуть в ответ. «Так вот, Марк Прохорович заинтересовался мною лишь после того, как проснулся дар. До того я большей частью жил у родителей Татьяны Адамовны. Ее, впрочем, отец также часто туда отсылал. Он еще надеялся на другого наследника, но ее здоровье... Впрочем, вы верно уже знаете. Когда проснулся дар, его благородие вернул меня в городской дом. Он думал, что это может быть полезно семейному делу. Я старался, был послушен, но что у меня могло получиться? Пришлось снова отправиться в Малинки. Вы решите это глупо, но я все еще надеялся на его любовь или уважение, и, живя там, все же смог в какой-то степени приручить свой дар». Стефан замолчал. Чуть подождав, я все же спросила: «Марк Прохорович забрал вас к себе?» «Да». Жених вновь потер левую руку. «Забрал, вы знаете, я хотел бы вам сказать, как бывает в книгах, он мне более не нужен и тому подобное, только это не так. И сейчас, когда его благородие кивает в ответ на мой доклад об успехе, я становлюсь почти что счастлив». Стефан так просто по-детски улыбнулся. «Но ведь вам более не требуется его одобрение, Стефан Маркович. У вас скоро будет своя семья». Я в неясном трепете осторожно взяла его за руку, щеки мои заполыхали. «Мы можем жить отдельным домом. Марк Прохорович не посмеет лишить вас содержания, даже закон ему не позволит». Лицо суженого приняло обычное виноватое выражение. «Вы еще плохо знакомы с моим отцом. К тому же мне не хотелось бы подвергать вас излишним тяготам. А поверьте, содержание от него будет весьма невелико. Да и как будущему наследнику мне не стоит слишком уж с ним ссориться». Он просто боялся. Это было видно по бегающему взгляду, потому как Стефан вновь тер руку. Было слышно в коротких смешках и вздохах. Такой красивый, что уж скрывать. Но такой слабый. Некоторое время мы шли в тишине. Я заметила дорожку, ведущую за пределы царства стриженных зеленых оградок, и свернула в ту сторону. Впереди, за невысоким кирпичным заборчиком, росло множество деревьев, тянуло прохладой. Все это напоминало наш парк в Горлицах. Стефан по-прежнему шел рядом. Я поглядывала на жениха, но тот, похоже, был увлечен своими думами. «Ульяна Петровна, вы хотите меня о чем-то спросить?» «Да, Стефан Маркович». До этого мне хотелось поговорить о будущей семейной жизни, но после его откровения это, пожалуй, не имело смысла. Неожиданно снова вспомнился Ерин Танич со своими подозрениями и его пылкая речь на балу. «Простите великодушно, но я должна спросить. До меня дошли слухи о несчастьях, что преследуют ваших родственниц». «О, понимаю, о чем вы». Откуда-то из-за деревьев донеслось ржание, Стефан обернулся на звук. «Ульяна Петровна, Петр Афанасьевич говорил, вам нравятся лошади. Не хотите ли прогуляться до конюшен? Конезавод отец обустроил, выкупив соседнее имение, но зачастую ему некогда туда ездить. Для решения некоторых вопросов животных ему пригоняют сюда. Сегодня как раз такой случай». «Люблю», — кивнула. «В нашей семье все любят лошадей. Батюшка держит хорошие конюшни в Горлицах». «Что ж, нынче отец должен был выбирать жеребцов для предстоящей случки. Думаю, вы сможете на них посмотреть на плацу. Уверен, ваших родных тоже вскоре приведут туда для демонстрации очередной гордости его благородия». «Возвращаясь к моим родственницам, у нас большая семья. У маменьки 9 братьев и сестер, у отца, правда, всего 4. В любом случае, у меня хватает кузин и кузенов. Не все они отличаются хорошим здоровьем». Стефан остановился посреди посыпанной мелким камнем дорожки, вынуждая сделать то же самое. Аккуратно провел длинными тонкими пальцами по моему виску, поправляя непослушный локон. Сердце пропустило такт, ладони вдруг нагрелись, на мгновение проявились тонкие нити энергии вокруг. С зачарованными шпильками моя прическа была идеальна. Значит, это лишь предлог коснуться. «Вот почему я бесконечно рад вашему крепкому здоровью, в котором ваши родители уверили отца». Его узкая ладонь опустилась, мимоходом стряхнув с моего затянутого в желтую ткань плечика невидимую пылинку. «Было бы жаль потерять такую прекрасную невесту. У меня множество планов на десятки лет долгой и счастливой жизни». Я так и не рискнула поднять глаза. Лишь молча оперлась на вновь предложенную руку и, не видя тропы, пошла рядом. От неловкости шумело в ушах, больше всего хотелось сейчас оказаться на яке, на любимом лугу у Горлиц. Вдохнуть теплый вечерний воздух, наполненный запахами, вернуть свободу от мельтешащих мыслей и чувств. Впереди и правда показался плац. По нему неторопливо ходили, видимо, те самые жеребцы. Рядом с изгородью стояла группа людей, в которых можно было без труда узнать родителей, бабушку и чету Врековых. Похоже, я был прав. Дорога к плацу лежала мимо пары еще каких-то строений. Из крайнего вдруг раздалось ржание, нервное, злое. «Там один из жеребцов?» Я повернулась к Стефану. «Этот сарай обычно пустует, не могу вам сказать». В этом месте дорожка подходила ближе к строению, пересекаясь с другой, ведущей к его широким воротам. Когда ржание повторилось, я обернулась на звук. Одна из створок приоткрылась. Из сарая вышел какой-то работник. За его спиной виднелись еще несколько человек и лошадь, которую они, опутав веревками, укладывали на землю. «Наверное, животное нужно осмотреть?» Я вернулась взглядом к дороге. «Можно попробовать еще раз спросить про девушек. Про их слабое здоровье и так уже было известно». От сарая вновь раздалось ржание, а после слух уловил звук глухого влажного удара. Я не смогла удержаться, обернулась. Дальше все смешалось. Идущий обратно от соседнего здания работник, открывающаяся вновь створка ворот, лежащая без движения лошадь, блеснувшая в полумраке лезвие. «Ульяна Петровна, пойдемте дальше». Серые, спокойные глаза на совершенно бесстрастном лице. Я вновь посмотрела на уже закрытые ворота. «Это...» «Простите, ваше сиятельство, вам не стоило этого видеть. Похоже, одного жеребца отец уже забраковал. У породистых родителей не должно быть ни малейшего изъяна». Мир вмиг стал сочным и прозрачным, расцвел яркими нитями энергии, что путались в узлы и собирались прядями. Одновременно были слышны самые далекие звуки и исчезли близкие. Тонко и пронзительно зазвенело в голове. Я закрыла уши ладонями, не желая слышать Стефана и пытаясь избавиться от звона. Медленно села, после встала на колени и застонала. Ничего не помогало. «Мне казалось, вы лучше владеете своим даром. Я позову ваших родителей, Ульяна Петровна». Затихающий хруст камушка в дорожке, голоса и множество приближающихся шагов. «Ульяна, доченька, вставай, вставай, моя хорошая!» Тихий голос мамы, теплые руки. «Вашей дочери стоит позаниматься упражнениями на контроль дара». «Сейчас я не нуждаюсь в ваших советах, барон». Сильные руки, подхватившие, как в детстве. «Благодарим за гостеприимство, ваше благородие. Ваше поместье произвело на нас неизгладимое впечатление. Думаю, мы сами найдем дорогу до ворот». «Это бабушка. Породистые родители не могут иметь изъянов. Плохой контроль дара — это изъян?»